Дуболомы вмиг образовали лестницу, и девочка оказалась в объятиях своего доброго старого друга. Она гладила его милое, разрисованное лицо, целовала его в щеки, а Страшила в восторге восклицал: «Эге-ге-ге-го! Я снова с Элли! Эге-ге-ге-ге-го!» Впрочем, он скоро опомнился и боязливо закрыл рот рукой. Не полагалось знатной особе вести себя так легкомысленно. А тут к носилкам подоспели железный дровосек, Фред Каннинг, смелый лев, Дин Геор, Фарамант. Началась веселая суматоха. Элли и Татошка переходили из рук в руки, и король Ментаха с горечью понял, что ему не придется блеснуть ораторским искусством. Он наскоро сказал несколько любезных фраз и получил ответные приветствия Страшилы, Дровосека и Льва, правящих особ своих стран. Потом все смешались и веселой гурьбой повалили в город семи владык. Элли ехала на спине Льва, а рядом с ней шел Фред и рассказывал о своих приключениях с того момента, когда он ночью переодетый вышел из сонного дворца. Но его поминутно перебивал Дровосек, предлагавший Элли послушать, как сильно и радостно бьется его сердце с того момента, как он ее увидал. По временам и Лев поворачивал голову и вставлял несколько словечек о том, как он собрал, а потом распустил могучее войско, и как Гекар ссорилась с Татошкой из-за того, кому сидеть на руках у Элли. И была страшная суматоха. И все были очень довольны.